но против ее воли дрогнувшие ресницы ее поднимаются, и испуганные умоляющие глаза девственницы встречают его взор, полный угрозы и ласки, жестокий и нежный. На миг необычайное смятение охватывает Веру. Это смятение тела и души, новое и желанное, страшное и жуткое. Быть может, ради этого ощущения она ждет и ищет встречи. Точно летишь во сне и падаешь, а сердце словно отрывается и темнеет в глазах. Разошлись. Опустив голову, она идет как лунатик, припоминая, достаточно ли сухо и чопорно ответила она на поклон. Не выдала ли она своего смущения? Алебастровое лицо порозовело, глаза блестят, грудь высоко поднимается, крепко стиснуты пальцы. Он глядит ей вслед, она это чувствует. Точно жжет ее затылок и плечи этот острый взгляд черных глаз. Но оглянуться нельзя, о нет, это невозможно. «Я ненавижу его», — думает она. «За что все-таки? За что?» «Теперь пора домой». Она устала, ей скучно. «Она прекрасна», — думает Нольде, — «и я влюблен в нее. Конечно, это вздор, конечно, это пройдет. Меня подкупила ее печаль, ее горе, этот траур, эта грация и прелесть бесплотного облика, эта женственность, которой я не подозревал за нею, эта способность привязываться и страдать. Неужели я ошибся? Но почему я не нарушу очарование этой тайны? Почему я не подойду и не заговорю с ней? Быть может, за этой манящей внешностью нет содержания, нет души? И этот траур, и эта печаль, эффектная декорация? Неужели боюсь?» В доме появилось новое лицо. Это чиновник судебного ведомства, приехавший из Казани навестить больную мать, живущую с дочерью Вен. Бутурлину под 40 лет. Он высокий, статный, с гладким, точно мраморным лицом. У него черные густые бакины и смеющиеся темные глаза. Череп у него совсем голый и блестящий, как слоновая кость. «Батюшки Светы!» — смеется Поля в девичьей. «Из себя такой молодой еще, да видный, лицо белое, а как шапку снял, мать Пресвятая Богородица, голова, что моя коленка. Только в круг затылка бахромка черная, уж лучше б как татарин в шапке сидел». Тоже думает и Вера, брезгливо поглядывая на нового поклонника. Ее удивляет, как изменилась Надежда Васильевна. Вся какая-то растерянная, нет ни гордости, ни иронии. «Моя дочь», — говорит она с какой-то новой, словно виноватой улыбкой. Вера делает грациозный реверанс и садится у стола. Бутурлин зорко щурится на нее первый миг и больше не обращает на нее внимания. Он весь поглощен артисткой. Два вечера подряд он видел ее в драме и просил представить его ей за кулисами. Он красноречив, остроумен, интересный рассказчик, полный темперамента. Увлекаясь, он бегает по комнате, делает размашистые, естественные жесты оратора. У него белые холеные руки, на нем прекрасно сидит сюртук. Надежда Васильевна не сводит с него глаз, а скулы разгорелись, ноздри нервно трепещут, в глазах какой-то особенный блеск. Такой Вера видела ее только на сцене эти 2 года, да изредка на хуторе. Подъехали, точно сговорившись, губернатор с Лучининым. И сразу насторожились. «Как молода, как интересно», — думает каждый из них, глядя на хозяйку, встретившую их с такой рассеянной, далекой, и все-таки виноватой улыбкой. «Пронюхали, струхнули, отставки боятся», говорит в столовой Аннушке Поля, разливающая чай. Аннушка испуганно толкает ее в бок, в дверях стоит барышня, надменно выпятив нижнюю губку. «Мы ждем чаю», кидает Вера, глядя поверх головы смутившейся Поли, и скрывается. Большими глазами смотрят горничные друг на друга. Долго сидят гости, ни один не уходит, каждому хочется пересидеть других. «Уморушка», — думает Поля, пряча пронырливые глаза и беззвучно разнося чай, печенье и фрукты. Наконец гость встает, хозяйка провожает его до передней. «Значит, вы завтра уезжаете?» — томно спрашивает она. «Что делать? Служба. Если бы мне дать свободу, к Пасхе буду опять». Она возвращается в гостиную и сразу гаснет. Опять вялая, равнодушная, будничная. Друзей своих она не удерживает. Два раза она подавила зевок. «Простите, нервная», — говорит она. «Какое там нервное? Хоть ложками собирай», — ядовито думает Поля, шмыгающая мимо с подносом. «Мы с вами короли в отставке», — говорят Опочинину хитрые глаза Лучинина, когда они оба встают и подходят к ручке Надежды Васильевны. На подъезде Опочинин со вздохом жмет руку соперника. Он искренне любит его в эту минуту.